в отделении дешифровки из 5 положенных по штату криптографов после прямого попадания бомбы при передислокации в районе Яшун осталось всего лишь 2 молодых офицеров, не способных к оперативной дешифровке шифросистем высокой надежности. Егоров. Записка ПВЧ Егорову на номер от 15 августа 1944 года. Ликвидировать некомплект оперативного состава в розыскном отделе и отделении дешифровки управления контрразведки фронта в ближайшее время не представляется возможным. Мною дано распоряжение о внеочередной расшифровке перехватов от 7 и 13 августа сего года. Колыбанов. Шифротелеграмма срочно Егорову на номер от 13 августа 1944 года. Сообщаю, что сегодня, 15 августа, в тылах армии юго-восточнее Солтанишки была обнаружена и после перестрелки ликвидирована остаточная группа немцев в количестве 39 человек. Из них 17 было убито, 4 удалось скрыться, остальные, частично раненые, взяты в плен. Как установлено при допросах, в составе группы более месяца продвигались к линии фронта из района Могилева военнослужащие штаба 4-й немецкой армии, 12-й и 337-й пехотных дивизий и 76-й штурмовой. Медленность передвижения объясняется как крайней осторожностью, так и наличием в группе 8 тяжелораненых, в том числе командира 76-й штурмовой дивизии генерал-майора Людвига Харта и старшего офицера штаба 4-й армии подполковника Ганса Кефера, которых якобы несли на самодельных носилках около 600 километров. Ликвидированная группа имела 2 станковых пулемета МГ-34, 27 автоматов, гранаты и армейский коротковолновый передатчик образца 1942 года фирмы «Телефункин». Как выяснилось при допросах, 13 августа во второй половине дня после выбора поляны, подходящей для посадочной полосы, радист группы выходил в эфир якобы с просьбой о немедленной присылке самолета за умиравшим от гангрены генералом Хортом и еще 2 ранеными. Согласно показаниям пленных, Отто Гайна и Эриха Штоббе, которые во время сеанса находились в сторожевом охранении неподалеку от передатчика, место выхода рации в эфир определяется как северо-западная окраина Шиловичского леса. В связи с гибелью во время перестрелки подполковника Кефера, фельдфебеля Химмеля и 2 офицеров, принимавших непосредственное участие в радиопередаче, установить ее подробности, в частности, позывные, рабочую волну и тому подобное, не представляется возможным. Показания Гайна и Штоббе не вызывают сомнений в достоверности. Полагаю целесообразным доставку обоих в район Шиловичского леса для установления места выхода рации в эфир. Быстров. Шифротелеграмма. Срочно Быстрову. На номер от 15 августа 1944 года. Допросом военнопленных остаточной группы установите, выходила ли рация группы в эфир до 13 августа. Если выходила, то где, когда и при каких обстоятельствах? Особый интерес для нас представляют любые сведения о шифре или коде и о режиме радиопередачи. Также выясните, занималась ли группа во время своего передвижения сбором разведывательных данных, велось ли ими наблюдение за железными и шоссейными дорогами. Военнопленных Гайна и Штоббе незамедлительно этапируйте в Лиду, отдел контрразведки авиакорпуса, для проведения следственного эксперимента с целью установления точного места выхода рации в эфир и воспроизведения обстановки и обстоятельств передачи. Егоров.